Противопоказания для массажа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Первое. Гнойные процессы в тканях. Второе. Злокачественные и доброкачественные новообразования. Третье. Активные формы костно-суставного туберкулеза. Четвертое. Острые воспаления костей, надкостницы, суставов, сухожилий, сухожильных влагалищ. Пятое. Открытые переломы.